ночам не спится вам, может быть и не спится вам. Гадит по путям трамвай в депо, пора по углам во дворах травится детвора. Ай-яй-яй, и любимая страна, где же она, твоя хорошая сторона? Очередной кандидат в никуда просит голос отдать, и тогда нас минует беда. Это обман, нам всем пизда. Неизвестно только по какой из причин и когда. Хотя тут каждый третий макака с пустой головой, а каждого второго надо депортировать домой. Или чина, иначе не может. Для них нет законов и правил дорожных пока. Кто-то лезет вон из кожи, они там разучились даже пиздить осторожно. Мой район, мам-мам-мам-мам, ночью и днем курим и поем. Мой район, мам-мам-мам-мам, курим и поем, курим.